Миссис Паркинс поизучала ее ладонь, затем жестом велела Дженни протянуть другую ладонь и мельком посмотрела на нее тоже. Потом она откинулась в кресле и, продолжая обмахиваться веером, взглянула на потолок. «Замуж? Так вот, можешь выходить, а можешь отказаться. Если и откажешься на этот раз, у тебя будут другие предложения. Точно. Но мой тебе совет — действуй. Что, выходить? Если не выйдешь замуж на этот раз, — сказала миссис Паркинс, — тебя ожидают горе и отчаяние. В сердечных делах у тебя будет много огорчений от разных людей. Короче говоря, если не выйдешь сейчас замуж, любовь погубит тебя. — Вот как? — сказала Дженни. — С тебя $2. Пока Дженни рылась в сумочке, на ум ей пришла любопытная мысль. По Эзриному валютному курсу на эти $2 она могла бы купить целых 2 ресторана. Она вышла за Харли в конце августа. Их обвенчали в маленьком баптистском молитвенном доме, который время от времени посещала семья Тул. Коди был посаженным отцом, а Эзра — шафером. Гостями, которых Эзра встречал в церкви, были Перл, родители Харли, и его тетя по материнской линии. Дженни была в белом платье из шитья и в босоножках, Харли в черном костюме, белой рубашке с воротничком на пуговках и в тупоносых матово-черных полуботинках. На всем протяжении свадебной церемонии Дженни глаз не отрывала от этих ботинок. Они были похожи на черные лакричные мармеладки. Перл не проронила ни слезинки, по ее словам. Она была счастлива, что все так обернулось, хотя кое-кому не мешало сообщить ей обо всем заранее. «Такое облегчение — видеть свою дочь в надежных руках», — сказала она, — «гора с плеч». Миссис Бэйнс плакала беспрестанно, иначе не могла. Но после венчания она сказала Дженни, что это вовсе не означает, будто она против их брака. После свадьбы Харли и Дженни поездом уехали в Палемский университет и сняли там маленькую квартирку. Мебелью они пока не обзавелись, и свою брачную ночь провели на полу. Дженни тревожила мысль о неопытности Харли. Она не сомневалась, что он всегда был выше таких вещей, как секс. Сама она тоже понятия об этом не имела. Вот они и потерпят крах в том, что у всех на свете получается само собой. Но Харли отлично знал, что к чему. Скорее всего, он заранее изучил эту проблему. Она живо представила себе, как он сидит в библиотеке, сопоставляя теории разных специалистов и усердно делает выписки.